Глава первая. «Сохранил его в целости!» Торжественно провозгласил Капелла, раскрывая ворота своего ржавого гаража. Нервы съежились от скрежета, с которым глазам предстал мой мотоцикл, накрытый каким-то куском брезента. «Капа, я тебя убью!» — прорычал, шагая мимо него к своему аппарату. «Но нет!» Стянув накидку, я обнаружил свой боливар таким, каким сдал Капе на хранение. Натирал каждое воскресенье. Гордо выпячивал голую грудь Капа. Кажется, на нем совсем не осталось живого места от татуировок. «Не ври», — поморщился я и положил руку на корпус мотоцикла. С губ слетел смешок. Вот оно, предвкушение свободы. Но выглядит неплохо. «Да что ему будет? Шикарная вещь!» «Ключи от берлоги давай». «Там тоже убирались?» Он вытащил из кармана ключи и протянул мне. «Все газоны пострижены, пыль из углов выметена, виски вылизана. Никто не жил, баб не водил». «Ага, да». «Что ж, справедливо», — пожал я плечами. «Коллекцию виски было, конечно, жаль, но не в нем счастье». «Спасибо. Ты про долю-то свою подумай». «Даже не заикайся, старик». «Тогда я поеду», — вздохнул я хмуро. Не нравилось быть должным, хотя это ненадолго. Капа предъявит. «Увидимся позже, хорошо?» «Ну вот так?» — растерялся он. «А посидеть, отметить?» «Началось. Дел много», — поморщился я. «У меня вечером собеседование. Если провалю реабилитационный зачет, вернут на оставшийся год в тюрьму». «Черт!» — неодобрительно покачал головой Капа. «Но отметить надо же». «Отметим, когда устроюсь». «Ладно». Я выкатил мотоцикл на улицу, наслаждаясь его тяжестью. Но стоило вспомнить тетку и службы занятости, настроение портилось. «У вас тут есть где постричься?» — поинтересовался неприязненно. «Не, даже не думай», — поморщился Капа. «Езжай в город, я тебе визитку мастера своего дам». «Мне сейчас надо». «Тогда позвоню ему». Я слушал, как Капа говорит с каким-то Раймондом, а сам оглядывался вокруг. Когда-то дом Капы стоял на окраине поселка. Теперь здесь целый квартал уже вырос за годы, что меня не было. Мой дом так и остался на отшибе в глубине леса. На этот участок никто так и не позарился. Потому что там овраг на овраге, да еще и русло ручья. «Хорошо. Значит, там все так же тихо. Будет время перевести дух после работы и остудить мозги. Почему-то был уверен, что мне их прокомпостируют по полной». Прочитав описание вакансии, я едва зубы себе не раскрошил. Искали и водителя, и телохранителя в одной морде для богатенькой девочки, работавшей в какой-то известной компании. Требовалось выглядеть презентабельно, а то пигалице нужно соответствовать. А надо у нас дамочка модная, перспективная невеста и очень нежная барышня. Поэтому шкурку на тушке попортить нельзя. Видимо, набивают цену перед богатыми ухажерами. И кто ж за меня так похлопотал? Подстава какая-то. Может, отпускать не хотят. Подсунули это дерьмо, чтобы я облажался по-быстрому. Да вернулся к наставничеству в колонию. Еще бы. Нашелся укротитель диких шоколад. Как же его отпустить? Ни черта им не обломится. Получу реабилитационное подтверждение любой ценой, но в колонию по чужой воле не вернусь. Только по собственному желанию. «Ну все», — довольно доложил Капа. «Вот адрес. Тебя ждут». «Неужели меня тут под насадку бы не побрили?» — поморщился я. «Богдан, какая насадка? Ты чего?» — изумился он. «Ты где работать собираешься? В столовой для бывших заключенных, что ли?» Я медленно моргнул, скрипнув зубами, но друг не впечатлился. «Брось вот это все. Езжай, пусть тебе патлы обрежут и сделают модного мужика. Иначе никакой работы ты не получишь. И бороду оставь тоже Раймонду. Тёлочки тащатся по короткой ухоженной щетине». Мне эта затея со стрижкой бороды нравилась еще меньше. Но думая о жертвах ради успеха, я все больше склонялся в сторону жертвы. «Кем тебя, кстати, устроили?» «Водителем-экспедитором». Нехотя набрал я, тяжело вздыхая. Своей новой жизнью со старым другом делиться не хотелось. Мы еще ничего не обсуждали, но я уверен, Капа заведет разговор о былом, и мне придется расставлять границы. Аргументы у меня были разные. Я готов был драться за свободу не только со службой занятости, но и с бывшими подельниками. «Богдан», — понизил голос Капа, — «Сивой все еще заправляет, ворочает такими делами, что тебе и не снилось». «Ну вот». «Мне неинтересно», — отрезал я. Капа тревожно сглотнул. «Не хочешь в дело?» «Я не хочу снова сесть, Капа, у меня последний шанс». «Ты сел из-за драки». «Я сел из-за ошибочных убеждений», — жестко парировал я. «Как вообще все было?» — поежился он. «Слышал, что медведи в колонии особенно не жалуют». «Боятся просто больше», — уклончиво отозвался я. «Я слышал, что Жизу убили». «Сам нарвался». «Ты в курсе, видел?» «Я не хочу об этом, Капа, понял?» — прорычал я. «Интересно, иди и сам проверь, каково там за решеткой». «Ладно, ладно», — примирительно вскинул он ладони. «Не пыли, езжай». Я с удовольствием выполнил его пожелание. Рев мотора приятно прошелся по нервам, успокаивая. Губы тронула давно забытая усмешка. Как же хотелось просто давить газу и свалить за несколько тысяч километров. Просто ехать вперед, куда глаза глядят. Но пришлось набросать маршрут в навигаторе и следовать его указаниям. Когда-нибудь я обязательно уеду. Могу себе позволить. Получу полное освобождение, пошлю все к черту и свалю. На счету все еще лежало наследство моей прошлой жизни, которого хватит на довольно долгую безбедную настоящую жизнь. Найду чем заняться. Наполню жизнь смыслом каким-нибудь. И все наладится. Я уселся удобнее и, добавив газу, не спеша направился по пыльной дороге.